Часть третья. Ветер перемен. Глава 11. Рыжая девушка была такой яркой, что Марта изумилась. «Вы ко мне?» «Вы Марта Грачева», — улыбнулась незнакомка. «Я пришла сообщить, что вы выиграли главный приз в нашем сетевом конкурсе». Марта, уже забывшая о том, что несколько дней назад принимала участие в каких-то интернет-конкурсах, растерялась. «Я выиграла? Простите, а что?» Марта смотрела на свою незваную гостью с недоверием. «Может, мошенница?» Дело в том, что Марта вообще считала себя невезучей. Она не выигрывала никогда и ни в чем. Ни в лотереях «Русское лото», ни в любви, ни в спортивных эстафетах. И вдруг такой поворот. Но рыжая девица широко улыбнулась, прямо засияла и произнесла название конкурса. «Точно, был такой конкурс», — стала припоминать Марта. «Там еще главный приз — поездка в Париж?» Рыжая словно угадала ход Мартиных мыслей и закивала. «Да-да, все так». Марта присмотрелась к ней внимательнее. На мошенницу вроде не похоже. Лицо открытое, вызывает доверие. И вдруг Марту осенило. «Наверное, тут какая-то ошибка. Ну да, выиграл кто-то другой, а вы меня с ним перепутали». Но незнакомка заверила, что ошибки нет и быть не может. Повезло именно ей, Марте Грачевой. Марта выиграла приз. «А какой приз?» — уточнила Марта, внутренне сжавшись. «Неужели Париж?» «Париж!» — кивнула добрая рыжая волшебница. «Приз ваш, но есть детали. Надо обговорить». «Входите», — пригласила Марта. Волшебница представилась Тиной. От предложенного чая и пиццы гостья не отказалась. За чаем Тина сообщила следующее. Марта действительно поедет в Париж, но не просто так есть круассаны, а с определенной благородной миссией. На благотворительном вечере она должна будет вручить премию от известного русского фонда, став на время лицом этой уважаемой организации. Перед поездкой с Мартой проведут трехдневную подготовку, включающую в себя встречу с представителем фонда и, главное, со вторым призером, также выигравшим этот конкурс, неким Павлом Михайловым. Тина попросила Марту взять двухнедельный отпуск на работе на время путешествия и прийти завтра в офис агентства «Четверг» для оформления всех документов. Проводив Тину, Марта какое-то время сидела в совершенной прострации, а потом встала и неожиданно для самой себя пустилась в пляс. Странно было то, что танцевать она совершенно не умела и не любила, но вот теперь неожиданный импульс, порыв души, закружилась по комнате. Па-дам, па-дам, па-дам. Чудеса случаются даже с теми, кто в них не верит. Офис агентства «Четверг». Неделей ранее. Егор излагал Ае свою идею перезагрузки Марты с таким энтузиазмом, что даже Кирилл заинтересовался. А заглянувшая в кабинет за какой-то бумагой Тина и вовсе раскрыла рот, заслушалась и позабыла о том, зачем пришла. Марте нужен толчок, импульс. И спусковым курком для ее пробуждения могут стать раскрывшиеся базовые потребности высшего порядка. Потребность в любви, потребность в самоуважении, потребность в самореализации, — соловьем заливался Егор. И наша задача — помочь ей реализовать эти потребности. Мы должны заставить ее почувствовать себя нужной. А для этого дать ей возможность принять участие в большом, серьезном, значимом деле. Егор подошел к прикрепленной на стене доске и размашисто написал. Пункт первый. Придумать для Марты значимое дело. «В Париже?» — уточнил Кирилл. Егор кивнул. «Можно и в Париже. О, скажем, некий благотворительный фонд, оказывающий помощь одаренным ученым, животным, нет, лучше больным детям, получит в Париже денежную премию на свои благотворительные проекты из рук нашей спящей некрасавицы. Кстати, пункт второй. Превратить ее в красавицу». Егор метнулся к доске и вторым пунктом действительно приписал «метаморфозы внешности». «Волшебное преображение в красавицу». Кирилл ухмыльнулся. «А теперь представьте, наша красавица выходит на сцену какого-нибудь помпезного зала и под аплодисменты и блеск софитов вручает общественно значимую премию, сознавая, о, это пьянящее чувство, что к ней прикованы сотни глаз, что она причастна к такому прекрасному, благородному делу. «Так, мне это уже не нравится», — усмехнулась Ая. «Для тебя вообще нет ничего святого? Нечего опошлять прекрасные идеи и устраивать из благотворительности цирк. Если вручение премии пройдет понарошку, я не согласна». Егор пожал плечами. «Хорошо, мы не будем устраивать цирк. Давайте организуем настоящий благотворительный вечер. Пусть все будет по правде. И товарищ Четверг раскошелится на реальную премию. Настоящие деньги, которые пойдут на лечение детей». «Вот это лучше», — кивнула Ая. «Надо сообщить ему наши условия». В зал для совещаний заглянул Данила Сумароков. Он тоже заинтересовался происходящим и присел рядом с Тиной. «Итак, раскрывшееся самоуважение и удовлетворенная самореализация», — продолжил Егор. «Уверен, что этих условий достаточно не только для того, чтобы проснуться, но и чтобы пребывать бодрой всю оставшуюся жизнь, а то и разбудить своей энергией целый город. В конце концов, что еще нужно человеку для счастья?» «Любовь», — тихо сказала Тина. «Правильно», — согласился Егор, — «ты читаешь мои мысли». Он подошел к доске и написал: «Пункт третий. Любовь». «А это как-то можно организовать?» — усмехнулась Ая. «Можно, если все рассчитать», — заверил Егор. «Кстати, в этом мне помог Кирилл. Он нашел зеркального двойника Марты. Знакомьтесь, Павел Михайлов. 28 лет, по образованию физик, в душе лирик. Типаж — хороший парень. Нет, он правда хороший парень, мы проверили. Ни жены, ни детей, ни вредных привычек, ни кредитов. А главное, он идеально подходит нашей Марте. Я предлагаю их вместе отправить в Париж». «Ты вот это сейчас серьезно?» — ухмыльнулся Данила. «Ты породистых животных для случки подбираешь, что ли?» Егор метнул в Сумарокова тяжелый взгляд. «Я серьезно. Вот увидите, это выстрелит. И вообще, не мешайте работать, товарищ директор». Данила пожал плечами и вышел из зала. Продолжив развивать свои идеи пробуждения Марты, Егор рассказал, что, изучив досье девушки, полученное от Кирилла, составил психотип Марты. Ее психофизика, темперамент, вкусовые пристрастия, любимые ею книги, фильмы и даже то, какие качества она ценит в людях, они с Кириллом постарались учесть все нюансы. Ну а потом им надо было найти мужчину, подходящего ей по всем характеристикам. Расчет простой. Две родственные души встретятся и, понятное дело, влюбятся друг в друга. Дальше все просто. Любовь, сверхсильная эмоция, может и мертвого пробудить к жизни. А потом вы только представьте, Париж — идеальные декорации для развития романтических отношений. У нашей парочки нет других вариантов, кроме большого глубокого чувства и тотального счастья. «А ты уверен, что в любви можно что-то просчитать?» — вздохнула Ая. «Вот увидите, это гениальная идея!» «И вообще!» — несколько обиженно протянул Егор. «Я постарался продумать эту ситуацию со всех сторон, даже обратился к астрологу. Кстати, астролог составил астрологические карты Марты и Павла и подтвердил, что они идеально подходят друг другу. Кроме того, он сказал, что, согласно их гороскопам, молодые люди скоро отправятся в путешествие, где с ними произойдет что-то судьбоносное, скажем так, разворот судьбы на 180 градусов. Я-то сразу понял, о чем речь. В Париже Марта с Павлом развернутся друг к другу». Далее Егор посвятил всех в детали своего плана, согласно которому Кирилл должен был разместить в социальной сети, где была зарегистрирована Марта, информацию о конкурсе, посвященном французской культуре, и послать Марте, как участнику французского сообщества, персональное приглашение принять в нем участие. А через несколько дней Марта узнает о том, что выиграла конкурс, и получит приз победителя — оплаченную поездку в Париж. «А если она не примет участие в этом конкурсе?» — усомнилась Ая. Егор не растерялся. «Не проблема, тогда придумаем что-то еще. У меня есть план Б, С и далее по всем буквам алфавита. Кстати, в случае с ее зеркальным двойником Павлом поступим иначе. Павел — одаренный физик. Он работает над интересным научным проектом. вполне заслуживающим того, чтобы его автору вручили премию от благотворительного фонда, поддерживающего перспективных молодых ученых. Так что в Париж Павел отправится за премией, которую ему вручат на том же вечере, где наша Марта выйдет на сцену с почетной миссией. Ну, как вам мой план? «Значит, ты сам все придумал», — усмехнулась Ая. «И что остается мне?» Егор пожал плечами. «Разве что найти для Марты хорошего стилиста?» Ая кивнула. «Ну, это как раз легче всего». Марта пробежала договор глазами. Бюджет поездки, оплаченный отель, условия — все включено. Ее обязанности — такого-то числа она должна вручать премию благотворительному фонду, который, ой, ну какие молодцы, помогает детям, и выпалила: «Меня все устраивает». «Тогда подписывайте», — сказала темноволосая девушка-психолог со странным именем Ая. Марта, немного волнуясь, шмякнула на бумагу поросячий крючок своей подписи. «Неужели все? И теперь до мечты один шаг». «Это еще не все», — словно услышала ее красотка-психолог. «Вас ждет консультация стилиста». Марта уставилась на психолога агентства, вот ведь такая же худая, как Одри, и покачала головой: «Стилист? Это еще зачем? Мне не нужно». «Любой женщине это нужно», — улыбнулась Одри. «По условиям договора вы должны представлять известную организацию, быть официальным лицом фонда, что подразумевает публичность и соответствующий внешний вид». «Ладно», — пожала плечами Марта. «Ради Парижа можно вытерпеть и стилиста. Если уж без этого никак нельзя». «Никак нельзя», — подтвердила Одри. «А потом Елена — настоящий художник, мастер. В своей профессии она лучшая». С точки зрения Марты, стилист Елена была похожа на психолога Аю. В том смысле, что, как и та, она принадлежала к породе красавиц-небожительниц. Глядя на эту стильную, ухоженную женщину без возраста, ей легко могло быть и 30, и 40, и вовсе за пенсию, Марта подумала, что у Елены явно никогда не было проблем с весом, кожей, волосами, самооценкой, личной жизнью. У нее вообще никогда не было никаких проблем. В сравнении с ней Марта чувствовала себя слишком большой, слишком неуклюжей, слишком проблемной, а главное, коротколапой, короче говоря, безнадежной. Но великолепная дама, ее крестная фея, маскировавшаяся под банальным определением стилист, заверила Марту, что безнадежных случаев не бывает, и начала волшебный процесс преображения своей подопечной. В конце концов, возможности современной косметологии практически безграничны. Да и красивых тряпок, чтобы удачно задрапировать любую коротколапость, тоже предостаточно. Крестная фея махала над Мартой своими волшебными палочками, ножницами, кисточками, красками, долго и тщательно скульптурировала лицо Марты, высветляя, затемняя, подчеркивая, ретушируя. «Оформляем брови, тонируем волосы, не забываем про самооценку, женщина вы или кто?» «Кассовый аппарат», — хотела ответить Марта, но в этот миг Елена предложила ей посмотреть в зеркало. Взглянув на себя, Марта поняла, что кассовым аппаратом или мешком с наполнителем, вот бы тот дядька ее сейчас увидел, ее теперь не назвал бы и самый придирчивый человек. Нет, конечно, Марта не стала Одри Хепберн или самой прекрасной женщиной во Вселенной, но эта преображенная Золушка из магазина зоотоваров превратилась вполне себе в принцессу, которая с полным основанием могла ехать на бал. Марта изучала свое отражение спокойно и немного отстраненно. Оказывается, у нее нашлись и длинные ресницы, и выразительные глаза, и красивые волосы. И, глядя в зеркало, Марта подумала, что, может, и руки у нее нормальные, как у обычных людей. Егор изумленно смотрел на фотографии преображенной Марты. «Ее же просто не узнать. Это действительно та самая девушка?» Ая улыбнулась. «Да, та самая». Она вдруг вспомнила, как когда-то в юности лепила из себя толстой, сутулой, закомплексованной девчонке красавицу. И оказалось, что стать красавицей можно, если просто отсечь все лишнее. Слабость, неуверенность, лишние килограммы. «Это твоя стилист Елена волшебник, крестная фея или кто там еще?» — растерялся Егор. Ая пожала плечами. «Внешние перемены — это самое малое, что можно сделать. Пустяк. Гораздо интереснее другое, сместилось ли у Марты что-то в голове. Кстати, я получила ответ от нашего эксцентричного миллионера. Он согласился с тем, что негоже устраивать из благотворительности спектакль. А потому Марта на самом деле примет участие в благотворительном вечере. И эти деньги действительно пойдут на благие дела». Марта стояла рядом со стойкой регистрации на рейс и ждала своего попутчика, о котором знала только, что его зовут Павел. В принципе, этого самого Павла она воспринимала как некий довесок к своему путешествию. Ну, раз уж победителей в конкурсе двое, значит, нужно смириться с тем, что она едет не одна. «Привет», — раздался мужской голос. «Ты Марта? Я почему-то тебя сразу узнал». Марта повернулась и вдруг чуть смущенно, но радостно улыбнулась. С первого взгляда на Павла ей стало ясно, что попутчик у нее хороший. Вон какой симпатичный. Высокий, стройный, голубоглазый, обаятельный. Павел подхватил ее чемодан и дружелюбно сказал, что рад тому, что они едут вместе. Перелет до Франции она и не заметила, потому что в самолете они с Павлом все время разговаривали. Марту поразило их удивительное созвучие. Стоило ей назвать свою любимую книгу, как Павел тут же говорил, что это и его любимая книга. Точно так же они совпадали и в выборе фильмов, и в прочих вкусовых предпочтениях, во всем. «А так вообще бывает?» — не выдержала Марта. «Какое-то индийское кино про разлученных в детстве близнецов. Может, нас действительно разлучили в детстве?» «Да ну, ерунда», — усмехнулся Павел. «Мы просто родственные души, такое случается. В этом нет ничего сверхъестественного. Чудо в другом, в том, что мы встретились. Вот это действительно прекрасно и удивительно». Уже выходя из самолета, Марта подумала, что если бы Павла можно было рассматривать с точки зрения подарка для девушки, то это был бы великолепный подарок, потому что этот молодой человек сочетал в себе прекрасные качества: интеллект, целеустремленность, обаяние, доброту, порядочность. «И это все мне?» Где-то в глубине души возликовала Марта и почувствовала вдруг такую радость, от которой ей снова захотелось затанцевать, как тогда, после первого визита Тины. В первый день они просто гуляли по городу. Сначала Павел пробовал проложить туристический маршрут по навигатору. Но потом, махнув рукой на карты, они пошли, куда глаза глядят, забредая порой и в самые неприглядные, сомнительные районы. К вечеру набродились так, что у Марты гудели ноги, а голова кружилась от обилия впечатлений и эмоций. Соборы, дворцы, замки, крыши — неповторимое очарование Парижа. Здесь жизнь проявляла себя в тысячах форм — в архитектуре, истории, запахах, звуках. И Марта не могла не почувствовать, как и в нее вливается энергия этого города. Она жадно читала вывески магазинов, вслушивалась в речь парижан, радуясь тому, что понимает их. Французский язык она когда-то учила в школе. Вспоминала любимые французские стихи и песни. Почувствовав усталость, Марта предложила Павлу зайти в парк, посидеть, перевести дух. Они купили жареных каштанов и пошли в Люксембургский сад. Золотые аллеи сада, вкус жареных каштанов, голубые глаза Павла. Марта подумала, что сегодняшний день для нее самый счастливый за последние годы. Потом они снова прошли город насквозь и забрались на высокий холм, с которого открывался прекрасный вид на Париж. В этот вечерний час здесь, казалось, собрались все влюбленные пары. Марта с Павлом то и дело натыкались на романтичные, а порой и весьма откровенные сцены. После одной из таких сцен строго 18+, заставившей Павла смутиться, Марта подумала, что Париж — очень чувственный город, бесстыдный и в своем естестве прекрасный. Город для влюбленных. Не зря говорят, если ты сомневаешься, что Париж создан для любви, дай Парижу еще один шанс. То ли Павел поддался общему романтическому настроению, то ли Париж и впрямь давал шанс даже самым одиноким и отчаявшимся, но только в какой-то миг, сжав руку Марты, он признался: Знаешь, у меня такое чувство, будто я действительно выиграл большой приз. Но не из-за премии, а из-за тебя. Это просто какое-то чудо — встретить девушку, с которой мы так похожи». Он наклонился и поцеловал ее. Губы у Павла были мягкие и теплые. Марте был приятен его поцелуй, его слова и его внимание. Офис агентства «Четверг». В агентстве «Четверг» к удовольствию Егора наблюдали за эволюцией Марты. Иван Шевелев, отправившийся вместе с Мартой в поездку, разумеется, втайне от нее, присылал креаторам фотографии и видеоролики. Смеющиеся Марта с Павлом ужинают в кафе, катаются на кораблике по Сене, спешат в Лувр. «Ну что?» — самодовольно спросил Егор после очередного отчета Ивана. Ая пожала плечами. «Похоже, твой план удался. Они действительно созданы друг для друга. Грядет неизбежный хэппи-энд». Прошла неделя, но эта неделя была так насыщена событиями и переживаниями, что Марте показалось, будто в эти 7 парижских дней вместилась целая жизнь. Впервые за много лет Марта чувствовала, что ее снова включили в жизнь. Тусклый, однообразный мир теперь засиял сотней красок, наполнился сотней возможностей. Все пути открыты, выбирай любой. Марта заметила, что у нее обострились эмоции, скорость реакции, степень их выражения. Неожиданно. Она стала вспоминать какие-то, казалось бы, давно забытые воспоминания и ощущения из детства, сама поражаясь тому, как причудливо выстраиваются эти глубокие ассоциации. Например, запах жареных каштанов в осеннем Люксембургском саду вдруг связался в ее голове с давним воспоминанием о том, как она, пятилетняя, собирает во дворе осенние кленовые листья и смеется, радуясь тому, какой красивый огненно-желтый букет у нее получился. Странно, что то ощущение яркой, пронзительной радости вдруг прилетело к ней и настигло ее, кто бы мог подумать, спустя столько лет в чужой стране. Или вчера, когда они с Павлом гуляли по набережной и пошел мелкий серенький дождь, ей вдруг припомнился точно такой же серенький дождливый день в Петербурге, куда она школьницей приезжала на каникулы. Нева тогда была такой же серой, как сено. И, кажется, ветер приносил такие же запахи, как сейчас. И сотни других воспоминаний, казалось, давно утраченных, оживали и теснили друг друга, чтобы напомнить о себе. Да, ее былая заторможенность исчезла. Может, это было хорошо, а может и плохо, потому что она стала чувствовать боль. Еще в юности Марта поняла, что включенность означает уязвимость, открытость боли. Недаром ведь говорят: все болит около древа жизни. Она стала думать о вещах, о которых раньше и не задумывалась, о том, как ей жить после возвращения в Москву, и в чем вообще ее предназначение. Но ведь не обслуживать клиентов зоомагазина и не быть собирателем лайков в социальной сети. А главное, зачем ей, Марте Грачевой, кто-то дал шанс и возможность снова почувствовать себя живой? В ночь перед благотворительной церемонией в отеле она снова думала о смысле своей жизни, ворочалась, долго не могла заснуть. Что-то болело внутри, не давало покоя. Билась какая-то скрытая жилка жизни. А потом Марта нашла успокоение в мысли, что смысл жизни, наверное, прежде всего в самой жизни, в том, чтобы чувствовать, переживать, ощущать бытие полно и остро, каждой клеточкой, всеми фибрами души. Банально, конечно. Но к спасительному берегу таких банальностей порой так сложно вынырнуть из полыньи своего морока и отчаяния. В эту ночь ей снова, как когда-то в детстве, снилась музыка. Мелодия звучала в Марте, разрасталась, заполняла собой весь мир, до неба, до звезд. Проснувшись, Марта долго пыталась понять, на что была похожа мелодия из ее сна. И вдруг поняла, что та напоминает одну из ее любимых песен. Старую, бесконечно красивую и очень французскую песню о любви Жака Бреля «Не покидай меня». Весь день потом Марта тихонько мурлыкала. «Я не буду больше плакать. Я не буду больше говорить. Я спрячусь там, чтобы смотреть на тебя. не покидай меня, не покидай меня, не ме ките па. Она напевала эту печальную песенку за завтраком, и днем, когда они с Павлом гуляли по городу, и потом, когда они пережидали дождь в каком-то уютном кафе. Она напевала ее, собираясь вечером в концертный зал на вручение премии, укладывая волосы и примеряя классическое маленькое черное платье, элегантное, дорогое, великолепно скроенное, которое ей сегодня доставили в отель как подарок от сотрудников агентства «Четверг». Надев платье и улыбнувшись своему отражению в зеркале, Марта спустилась в холл отеля, где ее уже ждал Павел. До выхода на сцену оставалась минута. Марта чувствовала, как бьется ее сердце, живое сердце живого человека, пропуская через себя разряды боли, радости, волнения, счастья. Ей нужно было сделать шаг и выйти на сцену, найти и произнести правильные слова, не сбиться от волнения, выполнить свою миссию. Из-за кулис ей был виден переполненный людьми зал, и где-то там, в партере, ждал ее появления влюбленный Павел. «Ваш выход, Марта!» — улыбнулась Марте женщина-администратор, и Марта пошла на сцену. Когда они вышли из концертного зала, Павел предложил отметить сегодняшний вечер. «Тем более, что у нас столько поводов. Твое выступление, моя премия. А кроме того, у нас с тобой есть еще один повод. Я хотел тебе кое-что сказать». Марта догадывалась, о чем идет речь, и не имела ничего против. В конце концов, такие вечера, как сегодняшний, созданы для любви. Они брели по вечернему городу. Павел искал по навигатору выбранный им ресторан, но запутался в хитросплетении улиц. Увидев, что они оказались у набережной, Марта предложила подойти к реке. Ей хотелось увидеть город в огнях. С этого места открывался прекрасный вид на город. Ночной Париж переливался огнями. Вдали парил величественный Сакре-Кёр. Звезды плескались в сене, как рыбы. Легкий ветер приносил городские запахи и звуки, и среди них мелодию из сегодняшнего сна Марты. Марта замерла, еще не веря, но уже предчувствуя, что сейчас случится что-то важное. Она услышала музыку, которая звучала в ней все эти годы, и, повинуясь какому-то порыву души, побежала ей навстречу. Неподалеку от набережной, прямо на тротуаре, сидел мужчина лет 30 и пел под гитару. Он пел ту самую песню, которая весь день вертелась у Марты в голове. Его голос, чувственный, немного с хрипотцой, был голосом этого города. «Не покидай меня, не покидай меня». Слова песни, как заклинание, как мольба, летели над Парижем. К Марте подошел встревоженный Павел. «Что с тобой? Ты иди, я хочу послушать», — отмахнулась Марта. Застыв, она смотрела на незнакомца. Длинноволосый, небритый, некрасивый, небрежно одет, бродяга. Уличный музыкант, кем бы он ни был, Марта знала о нем главное — талантлив, свободен, прекрасен. Певец поднял голову, на секунду взглянул ей в глаза, и в эту секунду решилась ее жизнь. «Я сотворю землю, где любовь будет королем, где любовь будет законом, где ты будешь королевой. Не покидай меня». Гимн любви, нежности, верности. Песня обещания. Песня любовная клятва. «О чем он поет?» — спросил Павел. «О любви», — улыбнулась Марта. «О боли, о жизни». Павел забеспокоился, потянул ее за руку. «Пойдем». «Я не пойду», — ответила Марта, высвобождая руку. «Кажется, я уже пришла». Она примостилась рядом с музыкантом на тротуаре. Певец даже не удивился, подмигнул ей и продолжил петь. Марта подпевала. «Позволь мне стать тенью твоей тени, тенью твоей руки, тенью твоей собаки. Не покидай меня, не покидай меня, не покидай меня». К иным минутам мы готовим себя всю жизнь. Звезды плескались в сене, как рыбы. Собор Сакре-Кёр плыл в ночном небе. В глазах уличного музыканта Марта видела отражение города и себя самой. А Павел? Что Павел? Он остался в прошлой жизни, не проснувшейся Марты. Офис агентства «Четверг». «Я не понял», — пробормотал Егор. «Это что же, она бросила Павла, потому что влюбилась в какого-то уличного оборванца?» Егор никак не мог поверить в то, что его гениальный план дал сбой. А главное, из-за чего, вернее, из-за кого? Просто в голове не укладывается. «Ну, не в какого-то оборванца», — усмехнулся Данила. «Положим, чувак действительно неплохо поет, лично меня до нутра пробирает». «Но Марта с Павлом так похожи, это был бы идеальный союз», — не успокаивался Егор, обращаясь скорее к Кае, чем к Даниле. «А ты, прямо как математик, вывел свою формулу любви? Все высчитал, выверил, а оно, гляди-ка, не сработало», — хмыкнул Данила. «Ну, правильно, потому что жизнь — это вам не таблица умножения. И вообще, дважды два не всегда есть четыре. Иногда это 25, или тыква, или уши от мертвого осла. И уж тем более жизнь — это не литература, как полагают некоторые писатели. Это у себя в книгах ты можешь заставить героев делать то, что нужно тебе. А в жизни они просто пошлют тебя с твоим литературным вымыслом куда подальше и сделают по-своему». В зале для совещаний повисла гнетущая тишина. Сотрудники молчали. Тишину нарушил протяжный и горький всхлип. Это Тина больше не могла сдерживаться. «Голубушка, да что с тобой?» — испугался Данила. Тина, рыжая грива волос, потекшая тушь на ресницах, отчаянно прорыдала. «Бедная Марта! Вы играли с ней, как с игрушкой, сценарий какой-то придумали, как для куклы-марионетки!» «Все мы, в каком-то смысле, куклы-марионетки», — пробурчал Егор. «И что теперь? Что с ней будет?» — не успокаивалась Тина. «Разве это счастье? Может, этот парень бродяга, сутенер вообще, наркоман какой-нибудь? А если через полгода он ее бросит, и все закончится печально?» Данила протянул Тине носовой платок. «А гарантии, Тинушка, дает только Сбербанк России. Что случится через полгода с каждым из нас, никто не знает. И потом. Разве мы не выполнили в отношении Марты задачу, которую ставили перед собой? Мы ведь не говорили о непременном счастье Марты. Речь шла о том, чтобы вернуть Марту к реальности, заставить ее испытывать реальные эмоции, проживать реальную жизнь. Ну, так она теперь, безусловно, испытывает реальные эмоции и проживает свою собственную жизнь. А жизнь, дорогая Тина, увы, включает в себя и боль». Тина вздохнула. «Да, и все же я не уверена, что это хорошо. Тинушка, ну кто вообще знает, что есть хорошо?» — улыбнулся Данила. «Марта получила именно то, что хотела. А главное, она научилась принимать самостоятельные решения. Ну, представьте, всю жизнь ей вколачивали в голову, как гвозди, правильные установки насчет того, как надо жить. Мамаша наверняка постаралась, педагогический коллектив, общество, гвоздезабивателей на свете хватает. В итоге ее жизнь была запрограммирована, предопределена, что само по себе скука смертная. Да и вы, дорогие креаторы, постарались, рассчитали для нее алгоритм действий. Сделай то, полюби этого, и будет тебе гарантированное просчитанное счастье. А Марта взяла и сбежала, взорвала свою судьбу, как поезд под откос. Она выбрала свободу, стала свободной, черт побери!» Молчавшая во время обсуждения и смотревшая в стол Ая вдруг подняла глаза и впервые взглянула на Данилу с некоторым интересом. Ая хотела что-то сказать, но в этот миг большой экран в центре зала загорелся. «Ну что, дорогие креаторы, поздравляю вас с первым делом и с первым эпическим провалом», — насмешливо сказал мистер Четверг. «А что же у вас такой вид? Вы, верно, изначально представляли свой сценарий для Марты как сказку о Золушке. Подыскали девушке правильного принца, наняли добрую фею, высококлассного стилиста, искусственно придержали стрелки часов на циферблате, чтобы они не пробили роковую полночь. Словом, постарались все предвидеть и все предусмотреть, но что-то пошло не так. Золушка взяла да избежала с местным клошаром, бросив принца. Нет, определенно мне это нравится, как и ваши постные физиономии. Ну что ж, давайте снова вернемся к Марте через полгода. Посмотрим, что там с ней станется. Может быть, она и впрямь выбрала то, что надо. Ну, а у нас, полагаю, впереди еще много дел. И провальных, и удачных. Обещаю, что в следующий раз дам вам дело попроще. и не такое сентиментальное.